обнаружила тело Памелы Бишен. Помощник шерифа Анни Бруссар взяла выходной как раз в то воскресенье, когда заявили об исчезновении женщины, агента по продаже недвижимости. Утром в понедельник, как обычно патрулируя улицы, Анни вдруг почувствовала, что ее словно магнитом притягивают к пустому дому в Пони-Байю. Что-то заставило Анни свернуть по заросшей подъездной дорожке к небольшому особняку. Ей вспомнилась статья о том, как часто женщин-риэлторов вызывают показать дом, а потом насилуют или убивают. Позади здания, в кустах ежевики, Анни увидела белый мустанг с откидным верхом. Она узнала машину по описанию, но все-таки проверила, чтобы не оставалось никаких сомнений. Судя по номерам, машина принадлежала Памеле Бишен, пропавшей 2 дня назад. А в столовой старого особняка Анни обнаружила саму Памелу Бишен, вернее, то, что от нее осталось. Даже теперь, стоило ей только закрыть глаза, Анна вновь видела эту сцену. Прибитые гвоздями к полу ладони, изуродованное тело, кровь, маска на лице. Эти ужасные картины все еще будили ее среди ночи, смешиваясь с кошмаром 4-летней давности. Анни глубоко вздохнула, отгоняя страшные воспоминания. Из пакета с уже подтаявшим льдом, который она прикладывала к шишке, по шее и вниз по спине потекла холодная вода. Анна вздрогнула и выругалась сквозь зубы. «Эй, Бруссар!» — помощник шерифа Осси Комптон, втянув живот, пролез мимо нее в комнату. «Я слышал, это настоящая ледышка? Что это вдруг лед начал таять?» Анни смерила его мрачным взглядом. «Вероятно, виноваты твои газы, Комптон!» Осси подмигнул ей. Белозубая улыбка осветила темнокожее лицо. «Ты хотела сказать мое горячее очарование?» «Ты так это называешь?» — поддразнила Анни. «А я-то думала, что это просто пердеж!» Кто-то за ее спиной расхохотался. Комптон засмеялся тоже. «Ты снова сразила его на повал, Анни», — заметил Прежан. «Я не подсчитываю очки», — отозвалась она, снова бросая взгляд на кабинет шерифа. «А то мы слишком далеко зайдем». Через 20 минут должна была начаться пересменка. Полицейские, заступавшие в вечернюю смену, болтали с дежурившими в дневную до начала оперативки. Случай с Хантером Дэвидсоном стал темой дня. «Парни, вы бы видели Фуркейда», — сказал Совой. «Ну, просто настоящая пантера!» «Ага, он схватил Дэвидсона вот так!» И Прижан изобразил, как все происходило. «Ну, просто цирк!» «А ты где была во время всего этого, Бруссар?» — поинтересовался Чес Стоукс, глядя на Анни своими светлыми глазами. Анни почувствовала, как в ней нарастает напряжение, стоило только им встретиться взглядами. «Внизу!» — хихикнул Мален по прозвищу Жерть. Его маленький рот открылся, обнажая желтые зубы. «Где и положено быть женщине!» «Но тебе-то, конечно, лучше знать!» Анни бросила пакет со льдом в корзину для мусора. «В книжке об этом прочитал? А, Мален?» «Ты думаешь, он умеет читать?» — с сарказмом спросил Прижан. «Он читает Пентхаус», — предположил кто-то. «Нет!» — Комптон толкнул Совой локтем в бок. «Он просто рассматривает картинки и доит своего зверя!» «Иди ты к чертям собачьим, Комптон!» Мален встал и направился к автомату со сладостями, подтягивая штаны, висящие на тощих бедрах, и роясь в карманах в поисках мелочи. «Господи! Только не доставай его здесь, жертв!» «Боже мой!» — с отвращением пробормотал Стоукс. Он обладал внешностью, на которой всегда обращают внимание женщины. Это был высокий, атлетически сложенный мулат. Короткие темные вьющиеся волосы, смуглая кожа, изящный нос, чувственный рот, обрамленный аккуратными усами и испаньолкой, довершали портрет ярко-голубые глаза, пристально смотрящие из-под густых бровей. Стоукс выделялся среди коллег своеобразной манерой одеваться. Сегодня он облачился в серые мешковатые брюки и футболку на выпуск, украшенную взвившимися на дыбы мустангами, индейскими типи и кактусами. Свою соломенную шляпу Чес надвинул на один глаз. «Ты стащил это у Чичи Родригеса?» — насмешливо поинтересовалась Анни. «Ну давай, Бруссар, признавайся!» — прошептал он с лукавой улыбкой. «Ты ведь хочешь меня, я прав?» Анни оставила его вопрос без ответа. Ее интересовало другое. «Где ты пропадал, пока все веселились? Ты ведь работал над делом Бишен не меньше Фуркейда». Стоукс прислонился плечом к косяку и выглянул в коридор. «Ник у нас звезда», —